Но она не обратила внимания на эти слова. Опьяняемая непрерывностью движения, обилием и разнообразием людей, криками, треском колес по булыжнику мостовой, грохотом железа, скрипом дерева, она сама говорила фразы не совсем обыкновенные в ее устах. Нашла, что город — только красивая обложка книги, содержание которой — ярмарка, и что жизнь становится величественной, когда видишь, как работают тысячи людей. Это она сказала на сибирской пристани, где муравьиные вереницы широкоплечих грузчиков опустошали трюмы барж и пароходов, складывали на берегу высокие горы хлопка, кож, сушеной рыбы, штучного железа, мешков риса, изюма, катили бочки цемента, селедок, вина, керосина, машинных масл. Тут шум работы был еще более разнообразен и оглушителен, но преобладал над ним все-таки командующий голос человека. «Какие силачи!» — удивлялась Варвара, глядя на работу грузчиков. «Слышишь? Поют! Подойдем ближе!» Самгин охотно пошел. Он впервые услыхал, что унылую дубинушку можно петь в таком бойком, задорном темпе. Пела ее артель, выгружавшая из трюма баржи соду, любимого и сальве. На палубе в два ряда стояло 10 человек. Они быстро перебирали в руках две веревки, спущенные в трюм. А из трюма легко, точно пустые, выкатывались бочки. Что они были тяжелые, об этом говорило напряжение, с которым двое грузчиков, подхватив бочку и согнувшись, катили ее по палубе к сходням на берег. Запивали дубинушку двое. Один коренастый, в красной, пропотевшей, изорванной рубахе, без пояса, в растоптанных лаптях, с голыми выше локтей, руками, точно покрытыми железной ржавчиной. Он пел высочайшим резким тенором и, удивительно, фокусно подсвистывая среди слов, притопывал ногою, играл всем телом, а железными руками играл на тугой веревке, точно на гуслях, а пел, не стесняясь выбором слов. «Эх, ребята, знай, кати!» Варвара спряталась за спину Самгина и смотрела через плечо его. «Эх, дубинушка, ухнем!» Согласно и весело подхватывали грузчики частным говорком. Но раньше, чем они успевали допеть, другой запевала высокий, лысый, с черной бородой, в жилете, но без рубахи, гулким басом заглушал припев, командуя: «Эй, ребята, дергай ловко, чтоб не ерзала веревка! Эх, дубинушка!» Это было гораздо более похоже на игру, чем на работу, и хотя в пыльном воздухе, как бы состязаясь силою, хлестали волны разнообразнейших звуков, бодрое пение грузчиков, вторгаясь в хаотичный шум, вносило в него свой задорный ритм. Еще недавно на постройке железной дороги Клим слышал дубинушку. Там ее пели лениво, унывно, для отдыха, а здесь бодрый ритм звучит, властно командуя. Знакомые слова кажутся новыми и почему-то возбуждают тревожное чувство. Задумавшись над этим, Самгин вдруг вспомнил диакона, его цитату из «Лактанция», и утешительно сообразил: те же слова, но иначе произнесены, и только слова не могут ничего изменить. За баржею распласталась под жарким солнцем синеватая Волга. Дальше золотисто блестела песчаная отмель, река оглаживала ее, зеленел кустарник, наклонясь к ласковой воде. А люди на палубе точно играли в 20 рук на двух туго натянутых струнах, чудесно богатых звуками. «Шабаш!» — заревел кто-то с берега. Грузчики выпустили веревки из рук, несколько человек по-звериному мягко свалились на палубу. Другие пошли на берег. Высокий, скуластый парень с длинными волосами, подвязанными мочалом, поравнялся с Климом, непочтительно осмотрел его с головы до ног и спросил: «Папироску, барин, дашь, что ли?» — Черными пальцами он взял из портсигара две папиросы, одну сунул в рот, другую за ухо. Но рядом с ним встал тенорист и запевала. И оттолкнул его движением плеча. «Папиросу выклинчил!» — спросил он, и, ловко вытащив папиросу из-за уха парня, сунул ее под свои рыжие усы в угол рта. Поддернул штаны, сшитые из мешка, уперся ладонями в бедра и, стоя фертом, стал рассматривать Цымгина, неестественно выкатив белесые и насмешливые глаза. Лицо у него было грубое, солдатское, ворот рубахи надорван, и, распахнувшись, она обнажала его грудь, такую же полосатую от пыли и пота, как лицо его. Цымгин догадался, что перед ним человек, который любит шутить. Шутит он, конечно, грубо, даже зло, и вот сейчас скажет или сделает что-нибудь нехорошее. Догадка подтверждалась тем, что грузчики, торопливо окружая запевалу, ожидающе с улыбками заглядывали в его усатое лицо, а он, видимо, придумывал что-то, мял папиросу губами, шаркал по земле мохнатым лаптем и пылил на ботинки Цымгина. Но тяжело подошел чернобородый, лысый и сказал строгим басом: «Опять, Михайло, озорничать норовишь? Опять скандалу захотелось». Запевала в красной рубахе ловко и высоко подплюнул папиросу, поймал ее на ладонь и пошел прочь вслед чернобородому. За ними гуськом двинулись все остальные. Кто-то сказал с сожалением: «Помиловал». «Эх,